За садами виднелись ярко-синие воды Аравийского моря, а над ними безмятежное синее небо, которое, казалось, никогда и не слышало о том, что на свете существуют тучи. Улыбнувшись, Клодия подняла телефонную трубку. Соединили за считанные секунды. «Привет, подружка», — сказала она, услышав голос Кейт. «Клодия, как у тебя дела?» «Отлично. Если не считать того, что я потрясена красотой этого места». «Невероятно. Ярко-синее небо, и все вокруг утопает в цветах». «Заткнись. Здесь, не переставая, льет дождь. А верблюдов ты уже видела?» «Еще увижу». «Кейт, помолчи минутку и выслушай меня. Я забыла предупредить тебя, что если позвонят мои родители, ради бога, не говори им, что я улетела на Ближний Восток с незнакомым мужчиной. Мама подумает, что он какой-нибудь торговец с белыми рабынями». «Так что мне сказать? Что хочешь? Например, что я уехала отдохнуть на какую-нибудь ферму, где нет телефона. Но если что-нибудь, не дай бог, случится, позвони мне». Клодия продиктовала номер телефона. Кейт его повторила. «Будет сделано. Как у тебя складываются отношения с этой соплячкой?» «Так себе». «Все это время она меня практически не замечала, но дерзостей пока не допускала. Мне почему-то кажется, что Гай пригрозил ей страшными карами, если она будет плохо себя вести. Утром она не спустилась к завтраку, так что мы с ним позавтракали вдвоем». «Дорога, наверное, вымотала тебя. Я ожидала худшего и немного нервничала. Здесь Гая уже ждали два сообщения, и ему пришлось сразу же уйти на какую-то встречу. Аннушка заявила, что ляжет спать, так что я заказала какую-то еду в номер, а потом быстро заснула». «Не вешай трубку, кто-то стучит в дверь». Это пришел Гамильтон. «Подождите минутку», — торопливо сказала Клодия. «Я сейчас освобожусь». Снова схватив трубку, она сказала: «Кейт, мне надо идти. Будь умницей. Кстати, как там Портли?» «Боюсь, что по тебе не скучает. Прошлой ночью спал у меня в спальне». «Типичное мужское непостоянство. Он готов спать с кем угодно. Но все равно поцелуй его за меня. Я тебе скоро снова позвоню». Она торопливо положила трубку. «Я разговаривала с Кейт, с которой мы вместе живем», — объяснила она Гаю. «Я предупрежу администрацию, чтобы оплату моих разговоров вносили в отдельный счет». Едва заметная улыбка тронула его губы. «Вам разрешается несколько телефонных разговоров». «А вдруг я вздумаю каждую ночь звонить в Австралию?» «В таком случае я сам предупрежу администрацию, чтобы оплату ваших разговоров вносили в отдельный счет». Час назад Гамильтон пришел к завтраку, одетый в темно-синие спортивные брюки и белую майку. Волосы его были влажными после плавания в бассейне. Больше всего он был похож на спасателя, одного из тех типов, которые заставляют некоторых женщин покачивать бедрами и втягивать живот, когда они идут вдоль бортика бассейна. Это создавало некоторое напряжение, справиться с которым было трудновато, особенно утром. Теперь Гай переоделся. Брюки от светло-серого костюма, белая в синюю полоску сорочка с коротким рукавом и шелковый шарф на шее. Волосы его были влажны после душа. это по-прежнему напрягало.